Глава 10. Кирай. Медузоголовое существо все сильнее и сильнее суетилось. Продолжало бешено жестикулировать, что-то говорить мне беззубым ртом. Снова жестикулировать, говорить. Оборачивалась так, словно показывала что-то сзади себя и вдалеке. Чуть приседала и поднималась. Я смогла разобрать лишь только одно. Оно хотело о чем-то предупредить. Затем, неожиданно и резко, существо вдруг застыло на месте. Будто его поставили на кнопку «Стоп». Выпрямилось, и как будто что-то или кого-то с минуту выслушивало. Не знаю, почему я сделала такой вывод, но для меня выглядело именно так. Словно медузоголовому гуманоиду кто-то рассказывал что-то по рации или еще как-то иначе. А тот вникал, очень внимательно, не упуская ни единой детали. Прежде подвижное его лицо будто застыло, окаменело. Наконец существо махнуло рукой, словно успокоилось, и принялось повторять за мной губами уже известные ему слова. «Здравствуйте, не понимаю». Я кивнула, дескать, похоже. Теперь же нужно еще и перевести. «А как?» Существо присело напротив и внимательно наблюдало за моими реакциями. «Так...» Ну и как объясниться с тем, кто не знает твоего языка и кому картинки не нарисуешь? Стоп. А почему бы и нет? Хотя художник из меня никакой. Вот только как я вслепую сейчас встану с кушетки, чтобы не терять связь с существом и начерчу что-то ему на земле? Да и поймет ли? Одни и те же образы все очень по-разному воспринимают. А реальную картину, прямо чтобы правдоподобно, фотографично, я уж точно не смогу сбацать. Стоп. У меня же есть коммуникатор. И вот он как раз способен выдавать похожие на настоящие картинки. И очки снимать, чтобы взаимодействовать с устройством, не нужно. Я могу задействовать его голосом. Остальные уже видели, что я с кем-то смогла сконтачиться, так что сумасшедший, надеюсь, не посчитают и в психушку не упекут. Я разблокировала коммуникатор на ощупь, прикладывая пальцы в нужной последовательности, известные лишь мне. Теперь, возможно, еще и Астафьеву и его помощникам. Ну и ладно. В конце концов, перепрограммировать код труда не составит. Я поднесла запястье ко рту и шепотом попросила. «Мне нужны картинки с приветствиями и простейшими вариантами общения, так, чтобы слова иллюстрировались действиями, предметами и животными». Существо внимательно за мной наблюдало и даже пару слов повторило. Коммуникатор нашел нужное довольно-таки быстро. Я не увидела, но гуманоид замер и, похоже, наблюдал за демонстрацией видео. После сигнала о его завершении я попросила прибор повторить. Медузоголовая снова и снова неподвижно смотрела мои мультики или что там показывалось, не знаю. По крайней мере, спустя десяток сеансов существо неожиданно слегка оживилось. Приложило руку к груди, губами произнесло: «Абракам!» Я уже сочла, что не вышло. Опять какая-то абракадабра. Оно говорит на своем языке, хотя буквы и звуки теперь мне знакомы. Но толку-то? Это все равно не общение. Однако гуманоид протянул мне свою руку, ткнул себя в грудь и повторил: «Абракам! А ты?» Я постаралась как можно медленней и по слогам произнести, опять же практически только губами. «Меня зовут Кирай Ойлис». Опомнилась, подумала, что зря начала еще и фамилию приплетать. Но существо слегка поклонилось и ответило: «Приятно». «Вы кто?» Чисто уже на удачу спросила я. Существо наклонило голову вправо, словно пыталось разобрать фразу. Я повторила: «Вы кто?» И вдруг, понимая странность вопроса, добавила: «Я человек». «Я ханут», — вдруг ответило существо. Я аж улыбнулась. И оно отреагировало. Чуть растянуло рот, словно копировало. «Друг». Аббаркам обернулся и указал рукой на колченогое существо. «Собака». Я поняла. Медузоголовые были разумными и даже очень, если учитывать, как быстро они осваивали наш язык. А колченогие существа оказались чем-то вроде питомцев, поэтому и собака. Я вспомнила, как одно из них прибежало и словно о чем-то предупредило хозяина. «Опасность для нас?» — спросила уже без всякой надежды. Медузоголовая призадумалась. Коммуникатор сразу же предложил продемонстрировать полезные видео для иллюстрации слова «опасность». Я согласилась. Существо посмотрело все несколько раз. Опять очень внимательно и пытливо, периодически одними губами повторяя слова, а затем кивнула практически по-человечески. «Опасность, но не для вас». «Для кого?» Я аж подскочила, сразу вспомнив про экспедицию. И вроде бы они далеко. Неужели у странных существ настолько хорошо развита связь? Хотя, а почему бы и нет? У нас ведь есть коммуникаторы, рация. В моем старом мире использовали смартфоны. Почему же медузоголовые не могут иметь нечто подобное? Твари же как-то связываются друг с другом. В том же бою. Неужели кричат? Значит, и эти странные гуманоиды вполне могут найти средства для связи. «Для кого?» — уточнила я снова, потому что существо вдруг замолчало и будто думало или не понимало. Коммуникатор опять не подвел. Видимо, что-то продемонстрировал, потому что существо наблюдало, как и прежде, практически неподвижно. А затем губами произнесло: «Опасность для людей из вашего города». «Для нашего города?» — вскрикнула я. Видимо, коммуникатор уже сам выдал картинки, а я аж присела. Вокруг народ ощутимо засуетился. Я слышала, как кто-то начал ходить, переговариваться шепотом и что-то двигать. Прозвучали отдаленные команды охраны. «Всем повышенное внимание!» «На изготовку!» Существо медленно покачало головой. Я уточнила одними губами: «Не для города, где мы живем?» «Нет», — был довольно четкий ответ. Затем пауза и повтор. «Опасность для людей из вашего города». Я аж вся внутренне похолодела. «Для людей из нашего города? Не про экспедицию ли говорит многомерное существо? Они отправились в старые развалины?» — спросила уже, едва сдерживаясь и старательно выводя немеющими губами слова. «Развалины старые?» Коммуникатор и тут быстро подсказал, о чем идет речь. Существо посмотрело повторы, кивнуло. Я прям дернулась. «Все хорошо», — вдруг произнесло медузоголовое. Я опешила. Так хорошо или все-таки плохо? Что оно вообще хочет сказать? Может, если нам плохо, им хорошо? И они вовсе не дружелюбные, а злые? Помогают тварям нас обмануть или сделать еще что похуже? В мозг бешено ввинчивались мысли, паника нагнетала их скорость, а внятно соображать получалось все хуже. «Ты друг нам?» — спросила зачем-то. «Я, они, мы, друзья». Существо обвело рукой всю поляну, указывая на колченогих и подобных ему. Те закивали, словно все поняли. Причем отреагировали даже собаки, полностью повторяя жесты хозяев. «Но почему же тогда хорошо, если наши товарищи попали в беду?» «В беду?» — опять уточнил гуманоид. «Что-то с нашими? Существа в курсе?» Вдруг не выдержал Елизар Астафьев. Я среагировала на его голос, отмечая ученого совсем рядом. Где-то на 4 часа впереди от себя. Резко оглянулась, и все пропало. Я не видела ни медузоголовых, ни собак, совсем ничего. «Вот тебе и раз». Я подскочила, сняла повязку и сообщила. «Я пока толком не поняла ничего, но, кажется, мы вступили в контакт. Вроде бы они не враги, но предупредили, что с экспедицией что-то не так, при этом сказали почему-то, что все хорошо». «Ну, хорошо, может быть, как раз с нами. Типа, проблемы далеко, а не тут. Или ты еще не все поняла? Пробуй снова сконтачиться с существами, а я попытаюсь позвонить Андерсу. Если не примет вызов, тогда наберу спасателей, что готовились помогать экспедиции в случае катастрофы. Либо с нашими действительно все хорошо, либо спасатели выехали на место, и они уж точно мой вызов примут». Я попробую. Я легла, надела обратно непроницаемые очки, хотя на поляне уже занялись сумерки, и освещения пока не было никакого. Рассредоточиться. Начать говорить. Помогать себе коммуникатором. Я пыталась, но пока что не выходила. Астафьев молчал, словно набрал в рот воды. И меня прямо внутренне всю проколачивало. Чёрт. Да я отказалась от Града, как от мужчины, но не могла не переживать за него все равно. У меня аж все внутри холодело при мысли, что с нашими что-то стряслось. Я силилась снова увидеть существ, чтобы уточнить и еще поговорить. Но не получалось от слова совсем. То ли на нервах я не могла толком рассредоточиться, то ли гуманоиды просто больше уже не шли на контакт. Я и напрягалась, и расслаблялась. Пыталась задремать, как в тот раз, когда начала видеть медузоголовых. Но какая уж тут дрема, если сердце стучит как безумное, и в голове столько мыслей, тревог, что удивительно, как вообще умещаются. Какая может быть попытка уснуть, если страх пробирает буквально до косточек, и хочется выть, требовать, разрыдаться. Хочется заорать. «Ну где же вы, странные существа, когда так нужны? Да проявитесь уже!» А это совершенно не вариант. Они не слышат нас, только лишь видят, судя по всему, или же чувствуют. Паника накрывала все больше. Естественно, ничего не получалось. Астафьев не рассказывал про экспедицию. И все вместе уже окончательно вывело меня из себя. Я подорвалась на кушетке, села и сдернула раздражающую повязку. «Скажите, как они вообще там? Вы дозвонились?» — спросила у встревоженного Елизара Астафьева. «К ним как раз сейчас едут спасатели. Больше пока ничего не известно». Из меня словно весь воздух в раз выкачали. Раз — и дышать совсем нечем. Я попыталась что-то ответить, но только бессмысленно шевелила губами, будто опять общалась с тем существом. Град. В опасности. Спасатели едут. Успеют или нет, неизвестно. На жутких развалинах старого города вполне могут сгинуть все вместе. Так что даже и следов не останется. Я оглянулась на остальных. Парни все еще лежали на кушетках и пытались пообщаться с существами. Я закрыла лицо руками и разрыдалась. Я бесполезная, глупая женщина, которая в критическую минуту не способна даже узнать про своих. Существа явно имеют про них информацию. Они намекали, пытались что-то сказать. А у меня сплошная истерика, никакой рассредоточенности и видения других измерений. Какая же я никчемная дура. Правильно, что Град меня так и не полюбил. Тыла бы действовала, а не психовала. Мера что-то говорила, пыталась успокоить и даже приобнимала. Остальные старались приободрить, как умели. Со всех сторон слышалось: «Перестаньте. Спасатели приедут и всех выручат». «Ну не надо так, ведь ничего пока не известно». «Вы зря так переживаете, вот поверьте». «Успокойтесь. Уверен, все будет в порядке». Я плакала, дрожала и ощущала, как взвивается пульс, пока Астафьев резко не вскрикнул. «Кирай, Ойлис, немедленно прекратите. Вы так никому и ничем не поможете. Лучше бы успокоились и попытались выяснить про экспедицию у существ. От ваших истерик и слез никому, ни там, ни тут, легче не станет, а только хуже. Вы делаете всем хуже». От резкого оклика я вздрогнула, выпрямилась, и паника, ужас сразу прошли. Я как-то резко вошла в ступор. Медленно опустилась на кушетку, надела непроницаемую повязку и постаралась войти в то состояние, в котором вокруг проявились медузоголовые. На заднем фоне нервная мера выговаривала ученому за неделикатность. Но я была благодарна Астафьеву. Он меня как-то сразу переключил. С рефлексии на действия и стремления. По крайней мере, в таком состоянии я буду гораздо полезней для экспедиции и вообще для всех людей в этом мире. Кто знает, возможно, даже и для существ, если они действительно нам друзья.